Глава 20. Неубиваемый. Вскоре источник крика приблизился, сопровождаемый звуками шагов. Хотя три юных игрока ушли совершенно в другом направлении, улицы и переулки здесь очень запутаны, и в них легко было заблудиться. Обе группы разделились. Группа Люгана около 15 минут искала магазин, а эксперты, видимо, потерялись. Дистанция между ними была небольшой. Внимательно прислушавшись, Люган определил, что звуки шагов становились все ближе и доносились из переулка в нескольких кварталах от него. Он огляделся и бросился через дорогу к ближайшей пятиэтажке. Если что-то пойдет не так, то на внешней стороне стены есть подоконник и кондиционер, по которым он сможет забраться, чтобы избежать опасности. Остальные не были уверены, что делает Люган, но увидев, что он начал бежать, почувствовали, что что-то не так. Поэтому последовали за ним. Чуть позже все четверо замерли у стены. Перед тем, как уйти на площадь, трое молодых игроков вовсю хвалились, как убьют всех зомби. Теперь же остался лишь красноволосый игрок, убегающий сейчас от трех зомби, весь покрытый кровью. Повернув за угол, он бросился в направлении улицы, на которой была группа Люгана. «Помогите! Мачете против них не работает!» – прокричал красноволосый, увидев стоящих на соседней улице людей. Паньхуа, Лулу и Ван Джаншун увидели покрытого кровью красноволосого, а затем заметили преследующих его трех трупов. Зомби вот-вот съедят его. Если они будут колебаться, шокированные увиденным, они не могли пошевелиться, а Лулу пискляво завизжала. Люган хмуро посмотрел на все это действо и, поняв, что за красноголовым гналось всего три твари, не стал забираться на здание. Вместо этого он бросился вперед и выхватил мачете из рук красноволосого. Сразу же взмахнул им, отрубив голову одному зомби. Потом ударом в прыжке он сбил с ног оставшихся двоих. И с приземлением нанес еще один режущий удар по шее второго. После чего остался всего один монстр. Последний зомби, с трудом поднявшийся с земли, изменил свою цель на Люгана. Он даже не был близок к тому, чтобы схватить Люгана, когда его голова встретилась с кулаком. Вслед за этим последовал стремительный удар мачете, который отделил голову от тела. «Их невозможно убить!» – повторял парализованный страхом красноволосый, лежащий на земле, и речь сопровождалась сильным запахом мочи от его тела. «Сейчас это не проблема! Их всех убил босс!» Паньхуа попытался утешить красноволосого игрока, который, хлопая глазами, уставился на Люгана. Разве не юный красноволосый игрок утверждал, что они выйдут невредимыми, так как они имеют золотые медали? Такой великолепный эксперт неожиданно был преследуемый лишь тремя зомби и доведен до такого плачевного состояния. Весь этот путь сюда он мочился себе в штаны и звал мамочку, а Люгану потребовалось лишь несколько ударов, чтобы уничтожить его преследователей. Среди них двоих, кто был настоящим экспертом в игре, а кто нубом, было ясно как день. Красноволосый обернулся и увидел три трупа, чьи головы были отделены от тел. Люган непринужденно убрал мачете и зашагал в направлении к группе. С мачете все еще стекала темная красная кровь. Было очевидно, что красноволосый до сих пор находился в ужасе. Но в то же время его лицо показывало смущение. Раньше он смотрел на Люгана свысока, назвал его нубом и провозгласил себя экспертом. Но эти зомби преподали ему урок. Загрызли двух его товарищей, да и к тому же заставили его писаться в штаны от страха. И самым паршивым во всей этой истории было его спасение Люганом. Хотя он и заявил, что зомби нельзя убить, этот парень справился с этим без особого труда. Он был экспертом игры «Восстание мертвецов», в которой получил достижение золотую медаль. Но в сложившихся обстоятельствах можно было сказать, что он действительно упал лицом в грязь. «Где остальные два игрока?» — спросила Лулу, опустившись на колени рядом с красноволосым. «Их съели», — опустив голову и дрожа, ответил тот. Троица направилась в сторону к площади, следуя указаниям Люгана, и в тот момент, когда друзья шли по одному из переулков, они наткнулись на зомби женского пола. Взволнованно они бросились к ней с мачете в руках, нанося удары по шее, но не ожидали, что силы их рук будет недостаточно, чтобы отрубить голову. И после нескольких попыток, та все еще была на месте. Во время этого процесса красноволосые и желтоволосые игроки были поцарапаны. Страх ударил в сердце трех юных игроков. Они захотели сбежать, но было уже поздно. Сзади к ним подкрались еще 4 трупа, которые повалили зеленоволосого и желтоволосого на землю, а после укусили их в шеи, отчего свежая кровь выплеснулась на тело красноволосого. Слыша вопли умирающих друзей и смотря, как их разрывают на части, красноволосый испугался. Единственное, о чем он мог подумать в тот момент – убежать в противоположном направлении. Заметив на хвосте 3 трупа, он заорал во весь голос, зовя на помощь. Позже он увидел группу Люгана на краю улицы. «Ты настоящий злодей! Увидев нас, прячущихся на краю улицы, ты нарочно повел их в нашу сторону. Ты знал, как сильны эти твари. Они даже убили твоих друзей. А сейчас ты хотел, чтобы они навредили еще и нам?» — спросил Люган, обернувшись и приставив свое мачете к шее красноволосого игрока. «Я не хотел. Я прошу прощения. Это моя ошибка. Я был очень напуган. Я просто запаниковал». Лицо красноволосого игрока побледнело. Слезы текли ручьем по его лицу, когда он смотрел на Люгана, прося пощады. «Людей вроде тебя надо уничтожать, чтобы они не могли навредить остальным». Глаза его спасителя были полны жажды крови. «Босс Лю, он довольно молод и, вероятно, все еще в шоке. Скорее всего, он не хотел причинять нам какого-либо вреда». Толстяк Паньхуа изо всех сил старался убедить Люгана. Ранее, когда 6 из них были заперты на крыше, они болтали друг с другом несколько часов, так что можно сказать, что они были уже более-менее знакомы друг с другом. «Да, они еще молоды, и сделал он это ненарочно, так что тебе стоит простить его на этот раз». Лулу видела, что Люган действительно собирался его убить, если она не вмешается. «Если это произойдет еще раз, то я сделаю с тобой то же самое, что делаю с зомби. Отделю голову от тела», — заявил Люган красноволосому игроку и убрал мачете. От красноволосого все еще может быть какой-то прок, так что Люган решил временно его не трогать. Использование мачете было нужно для того, чтобы те, кто следует за ним, были более послушными. «Нет, конечно нет», — пообещал красноволосый игрок. Когда он бежал к Люгану и остальным, он был охвачен паникой. Это было своего рода инстинктом, без каких-либо злых намерений.